У взрыва оказались последствия. Выяснилось, что Верлун заложил бомбы не в одной пещере. Все они сработали одновременно. Один из крупных жилых комплексов полностью обрушился, убив всех, кто находился внутри. Кроме того, медик установил зажигательные заряды, уничтожившие склад неприкосновенного запаса аркологии. Еды больше не было. Если туннель выхода не расчистят в ближайшие несколько дней, то не расчистят уже никогда. Дни погрузились во мрак, и Бланшет чувствовал, как миг триумфа ускользает прочь, а его знание обращается в прах. Вновь наползали сомнения. Вера Мелиссин в его божественное предназначение была непоколебима, и через лейтенанта распространялась среди отчаянно ищущих надежду людей, словно пожар по траве. Мелиссин настояла, чтобы Бланшет находился в бывшем убежище Дивейна, когда не трудился на раскопе. Он был важен для выживших. И теперь необходимо было иметь возможность где-то встретиться с ним, как раньше с Дивейном и самой Мелиссин. Для Бланша наступил момент славы. Это его пугало. Он бы принял свой долг, если бы на самом деле знал, в чем тот состоит. Возможно, все кончилось. Бланша предупредил, но понял слишком поздно. Так он думал, когда наконец-то скрючился в углу комнаты возле какого-то сломанного землеройного инвентаря. Звук работы на завале был лишь далеким шумом. И через считанные секунды Бланша уснул. Его сны были наполнены тревогой, но это были ожидаемые кошмары о разорванных телах и волнах крови. Задыхаясь, он проснулся и... Силы тьмы, тянувшиеся от стен, камень не преграда губителю реальности. Черный прилив катится насквозь, пожирает, челюсти расходятся и открывают звезды внутри. Пасть вселенной приближается ко всем. Все его иллюзии погибли, разлетевшись на окровавленные осколки под ударом видений и образов, которые теперь не давали смотреть на реальный мир, разворачиваясь кошмарным парадом. Бланша застонал от ужаса, но не услышал собственного голоса, поскольку... «Праведный служитель пути, он славно потрудился. Да-да, да! Мы принимаем жертву, но нужно сделать больше. Работа только начинается». Шепот вернулся. Громче, насмешливее. Теперь слова были совершенно отчетливы. Пусть того же нельзя было сказать об их смысле. Некоторые не могли принадлежать людям. Никому на этом уровне реальности. Их пело нечто, имеющее не один род. Буквы состояли из костей и стекла, а слоги из порчи и смерти. Услышав их, Бланше попытался закричать, но вместо этого подавился заполнивший рот кровью. Так его и нашла Мелиссин. Он не мог встать без ее помощи. Лейтенант медленно водила его туда-сюда, пока он вновь не почувствовал ноги и не смог дышать. И за это время на раскопе сменилась бригада. Бланша стер кровь с подбородка, зная, что на него начинают поглядывать. Прежде чем задать вопрос, Мелиссин дождалась, пока он отчасти успокоится. «Есть еще, да?» «Да, приходилось бороться с желанием оглянуться через плечо и вглядеться в тени. Должно быть, их еще много. Я слышу их так отчетливо, вижу». Бланша до сих пор не знал. Черная, словно питон, драконья пустота. Что же видит? В образах должен был присутствовать символизм. Бланша давил все мысли относительно других вариантов. Значит, символы. Метафоры грядущей катастрофы. Пророчество и предостережение о том, что произойдет, если он не применит свой дар. Бог-император дал ему чутье и наделил этим даром. Нельзя было избавиться от бремени. «Вы знаете, кто они?» – тихо спросила лейтенант. «Нет». В убежище было слишком много лиц, которые сливались в единый образ грязи, изнеможения, несчастья и отчаяния. Мелиссин выругалась. «Чего же вы от меня тогда хотите? Если Верлун был предателем, им может оказаться кто угодно. Как нам их остановить?» «Я узнаю», — произнес Бланша, и в тот же миг пришел ответ. «Они не в силах скрыть от меня свою природу. Не сейчас. Вкус крови во рту поддерживал растущую мощь дара. Я увижу и услышу, кто они на самом деле». «Хорошо», — спустя минуту сказала Мелиссин. «Хорошо, тогда пойдемте, проведем обход». Они начали с выходного туннеля, место, где тлела последняя надежда и место их наибольшей уязвимости. Когда они приблизились к рабочим бригадам, чернота поглощает скалу, туннель обрывается в голодную пустоту, накатывающуюся пустоту, пустоту, которая не пустота, а ужасная сущность. Создание, чья суть – разрушение. Бланша споткнулся. Он снова не видел мира перед собой. Вместо этого там была реальность, терзаемая тварью, которую он не мог назвать, не мог описать и перед которой испытывал абсолютный страх. Видения длились недолго, но казалось, что их продолжительность и насыщенность увеличивается. Мелисин подхватила его под локоть, поддержав. «В чем дело?» – спросила она, и у нее в руках вдруг оказался лаз-пистолет. «Кто это?» «Вместе с видением?» «Он не видит нас. Он смотрит и слушает, но не видит нас. Не видит». Появился шепот. «Он не пропал. Он был громким и издевательским. Мелкая Вера, безнадежная Вера, где твой бог, мальчик? Бог мальчик, бог игрушка». Доносясь со всех сторон, но никогда стой, куда смотрел Бланша. Слова отдавались в голове, будто гвозди и барабаны. Бланша цеплялся за ускользающую концентрацию. Его окружали шипящие отголоски, которые накладывались друг на друга, становились громче и погружались вглубь черепа. Он был уверен, что если не сумеет их заглушить, то его голова расколется. Бланша уставился на людей перед собой. Работа полностью прекратилась, все глядели в ответ. По ту сторону кровавой пелены в глазах лица утрачивали резкость, превращаясь в собрание абстрактных выражений. Бланша больше не мог различать людей, но мог читать их эмоции, словно указывающие надписи. Он увидел веру, увидел надежду, увидел страх, который разрастался по мере того, как Бланша всматривался в каждое отдельное лицо. Увидел и скепсис. «Нет», — подумалось ему, — «это другое, называй как есть, неверие». В это время отчаяние отрицать божественность императора означало отвернуться от него. А значит, не было разницы между неверием и предательством. Когда Бланша это понял, все произошло просто. Он начал указывать, делая так, он видел, как лица, которые окружали выбранных им людей, наполнялись решимостью. Их вера в его сущность и цель, которая должна была стать общей, обрела твердость алмаза, и они вытолкнули обвиненных из своих рядов. Мелисин не дала тем возможности нанести удар. Она выстреливала каждому в голову. Через несколько мгновений на земле оказалось четыре тела, и нашептывания стихли. Однако не исчезли, они скреблись на задворках сознания Бланша, и этот нарыв не дал бы ему покоя до завершения очищения. «Еще?» – спросила Мелисин. «Да». Лейтенант обернулась к землекопной бригаде. «Вы уверены насчет остальных?» «Уверен». Дарованная милость будоражила. Казалось, он стал непосредственным проводником воли императора. Спасая жизни, он ощутил удовольствие, которое дало смелость признать, что восторг доставляло и обрывать их простым жестом. Таковы были реалии власти. Их надлежало принять. Бланша должен был принять власть, которая являлась необходимым средством исполнить долг. Мелисин выбрала троих членов бригады, которые выглядели наиболее сильными. «Пойдемте с нами», — сказала она и пояснила для Бланша. «Вести дойдут до предателей, и те будут сопротивляться». «Конечно», — согласился Бланша. Они покинули раскоп и направились обратно в основную часть аркологии. Бланша шел впереди, следуя по звуковому следу нашептываний. Когда он входил в пещеру, где были еще и еретики, скребущие насмешки в ушах и сознание становились громче. Тогда Бланша вершил суд, а лаз-пистолет Мелисин довершал начатое. Они очищали помещение за помещением. Известие об этом походе опережало их, сопротивления не было. Мелисин не пришлось мобилизовать вершителей правосудия. Добровольцев было более чем достаточно. Все чаще они приходили в пещеры, где виновных уже нашли и порой забили насмерть. Большая часть аркологии была разрушена, однако все равно оставалось слишком много туннелей и пещер, слишком много людей и слишком мало времени. Теперь шепот не прекращался. У Бланша усилилось предчувствие надвигающейся гибели. Паника подтачивала радость от исполнения долга. Дело шло слишком медленно, предателей было слишком много. Он не понимал, как они смогли так быстро проникнуть в убежище. Впрочем, враг показал свои способности, опустошив калп. Бланша вершил и вершил суд. Но нашептывания все не смолкали. Спустя 12 долгих часов он перестал понимать, какие пещеры уже очищены, а какие еще нет. Шепот становился слишком настойчивым, а видение ближе и ближе, как кистая хватка ночи, отшвыривает прочь преграды и молитвы. Ужасная сила неотвратимости. Ночной охотник рвет тела, души и миры. Участились. Мелисин приходилось почти постоянно его поддерживать. Ноги толком не слушались. Каждому шагу так мешали. Разрез, текущая кровь, громадный нечеловеческий разум, кольца змеи, душитель света и надежды, пронзительные образы. Добыча схвачена на бескрайней равнине, вечный край костей и дикой смерти. Безумие, обретшее плоть и мощь, пожирает жизнь. Давит мясистый череп. что нарушалась координация, как будто тело не могло вспомнить, что делало мгновение назад. Былое ликование покидало его. Бланше пытался сдержать волну и начинал тонуть в ней. В сопровождении толпы численностью почти в 100 человек он и Мелисин двигались по разрушенной пещере. Бланше гадал, не проходили ли они здесь уже. Он не знал этого наверняка. Однако вокруг шли люди, и теперь заговорщики изо всех сил будут стараться держаться перед облавой. Изможденный Бланше посмотрел на холм из обломков. «Я не могу идти дальше», — сказал он Мелисин. «Надо отдохнуть», — согласилась та. «Нет», — покачал он головой, — «нет времени. Нам нужно отыскать всех. Я буду ждать здесь», — Бланше указал на холм. «Теперь нас достаточно». Он вздрогнул. «Когда?» «Голод». Голову пронзила волна злобы. Удар состоял из образов и криков, потребностей и слов. Это было пророчество. Человечество — труп. Он болтается, он разорван. Ребра обнажены и переломаны, крушащими зубами смеха. Труп никогда не оставляют в покое. Он вечно пляшет у космического занавеса. Мертвый, но в агонии. Боли всегда мало, резни всегда мало, чтобы утолить жажду ухмыляющейся ярости. И приказ. Натиск. Нет, подумал Бланше, сопротивляясь изо всех сил. Но он слабо понимал, что отвергает. Напор усиливался, и нашептывания стали неотличимы от образов. При звуке слов на темном наречии единственное, что он мог сделать, сдержать крик. Он вытер кровь. Капля, поток, шквал. Наводнение заполняет галактику. Потоп грядет для всех. Текущий из носа. Набрал воздуха и снова заговорил с Мелисин. «Разделитесь на группы», — произнес он. «Накройте большую территорию». «Да», — отозвалась Мелисин. «Мы приведем всех к вам». Она была обеспокоена. «С вами все будет в порядке». Бланше кивнул. «Нужно сесть», — пробормотал он и пополз по щебню. Острые ракритные грани раздирали плоть на руках и ногах. Он добрался до вершины горы и рухнул, судорожно хватая воздух. Шепот. «Слушай, слушай, слушай, слуш!» Вонзал когти в уши, наполняя голову. «Зачем надеяться? Зачем тянуться к скорбной и безжизненной лжи, когда есть ложь более великая, величественная, великолепная абсолют отрицания? Столь грандиозная ложь, что она попирает реальность с ее подобающей истиной. Ядом». Это был бесконечный круговорот ненависти и хаоса. Обещания, проповеди, искушения кровью. «Отвернись от самоотрицающего Бога, сокруши его, разбей на куски, вкуси силу ликующего предательства». Наползали друг на друга. Продолжения дробились. «Отдай мне свой разум, свою волю, свою личность, свою душу. Дай мне пировать, дай пустое мученичество. Никогда прыжки на рассвете, всегда рев черных, как ночь клинков». И поглощали друг друга. Фразы полностью теряли смысл. Паучья хватка рвущей плоти в лопающемся глазу. Рассекли невинного зубом смерти. Оставалась лишь угроза. Однако были. Глаз тьмы, челюсть тьмы, коготь тьмы, злоба тьмы, зов тьмы, мысль тьмы, песнь тьмы, бог тьмы, бог тьмы, бог тьмы, бог тьмы. И рефрены. Это был. Скоро, скоро, скоро. О, кровавая круговерть. Хохот неизбежности. Улыбка. Сломать хребет, убить. Клинка, распиливающего кость. Почему после всех славных дневных трудов нашептывания не стихали? Быть может, это подавало голос, отчаявшееся зло, огрызающееся перед смертью. Так и должно было быть. Это доказывало его растущую силу. Как и то, что произошло далее.